Глава вторая. Они пришли. Семья в сборе. Представлять присутствующих будем по мере их появления, так проще. Тот, кто открывает нам двери, встречает Матильду, восклицая: «О, как же она выросла! Да она превратилась в настоящую женщину!» Это муж моей старшей сестры. У меня есть еще один деверь, но этого я просто обожаю. «Ну и ну, волос у тебя стало еще меньше», — добавляет он, стягивая с меня кепку. «Ты хоть водки в этот раз догадался привезти? Эй, и чем ты там у русаков занимаешься? Казачка, что ли, пляшешь?» «Ну что я вам говорил, он мил, не правда ли?» «Просто великолепен. Ладно, отодвинем его немножко. Прямо за ним вон тот подтянутый господин, который принимает наше пальто. Это мой папа, Анри Баланда. Его, напротив, болтливым не назовешь. Разговаривать он перестал давно. Вот и теперь сообщил только, что мне пришли письма, указав на консоль слева от меня. Я наскоро его целую. Адресованные мне письма, которые приходят к родителям, это всегда какая-нибудь ерунда из прошлой жизни. Рекламные проспекты, предложение подписаться на газеты, которых я уже лет 20 как не читаю, приглашение на конференции, на которые я никогда не езжу». «Отлично, спасибо», — отвечаю я и уже ищу глазами корзину для бумаг. Но корзина оказывается вовсе не для бумаг, о чем, нахмурившись, не замедляет сообщить мне мама, а для зонтов. «Сколько раз тебе повторять?» В общем, все как обычно. Маму мы видим со спины, в глубине коридора, на кухне. Она в фартуке, шпигует мясо. Вот она оборачивается, целует Матильду, приговаривая: «Ну как же ты выросла, стала настоящей девушкой?» Я жду своей очереди, здороваясь с одной из моих сестер. Не с той, что замужем за нашим Серафеном Лампионом, а с другой, чей супруг, высокий худощавый мужчина, сидит неподалеку. Этот совсем из другого теста. Директор провинциального чемпиона, кому как не ему судить о заботах и треволнениях Бернара Арно. Да-да, Бернара Арно из группы LVMH. Они, мол, коллеги. Занимаются ведь практически одним и тем же. Ну, вы понимаете? И так, стоп. Еще успеем насладиться его обществом. Эту мою сестру зовут Эдит. Ее мы тоже вскоре услышим. Она поведает нам о неподъемных портфелях, которые детям приходится носить в школу, родительских собраниях. И на самом деле, добавит она, отказавшись от второй порции торта, просто уму непостижимо, как мало в наши дни родители занимаются своими детьми. Например, на школьном празднике в честь окончания учебного года, думаете, хоть кто-то пришел меня подменить на стенде рыбной ловли, а? Никто. Так если родители ничего не хотят делать, чего же нам требовать от детей, я вас спрашиваю? Ладно, не стоит на нее сердиться. У нее муж директор чемпиона, а ведь ему было по силам и гипермаркетом управлять. Это он нам уже доказал. И куча опилок на стенде рыбной ловли во дворе коллежа Сен-Жозеф – это все, что есть у нее в жизни. Так что не надо на нее сердиться. Просто она утомляет своей болтовнёй, и иногда ей следовало бы менять пластинку, а заодно и прическу. Проследуем за ней в гостиную, где нас ждет полная ее противоположность – моя сестра Франсуаза. Она у нас старшая и главная. Наша мадам-казачок, поясню для тех, кто за нами не последует, предпочтя остаться на кухне. Она-то часто меняет прическу, однако еще более предсказуема, чем младшая. – О ней рассказывать долго не стоит, достаточно воспроизвести первую же ее реплику. «О, Шарль, ты ужасно выглядишь!» И потом: «Ты что, растолстел?» Ладно, процитируем и младшую, чтобы не обвинили в предвзятости. «Да, точно! По сравнению с прошлым разом ты расплылся, уверяю тебя! И почему ты всегда так безвкусно одет?» «Нет, жалеть меня не надо. Через 3 часа они исчезнут из моей жизни. По крайней мере, до следующего Рождества, если повезет». Теперь они уже не входят в мою комнату без стука, а если и перемывают мне кости, меня им все равно не достать. Лучшую из сестер представляю вам последней. Мы ее пока не видим, но слышим, как она хохочет где-то на 2-м этаже в окружении младшего поколения. Идем на этот беззаботный смех, и бог с ним, с аперитивом.